течение всего дня люди только и делали, что старались завоевать расположение Миц. В конце концов, лисичка выяснила, что у них есть своя цель. Поглаживая и лаская Миц, они незаметно надели на нее ошейник. Лисичка была вне себя от гнева и обиды. Что они задумали? Ошейники носят только домашние животные, собаки, да изредка кошки. Зачем ей, дикой, свободной лисице, этот позорный знак рабства? Она яростно скребла ошейник задними лапами, но стащить его ей не удалось. Это был необычайный ошейник. Он не походил на те простые кожаные, что Миц видела на собаках. На нем были какие-то странные выпуклости, а по бокам тоненькие железные пластинки. К клетке вновь подошла Бетси. «Отлично!» — заметила она, оглядев лисичкину обновку. «Тебе очень идет!» «Что замышляют твои хозяева?» — прорычала Миц. «Хотят превратить меня в собаку, да? Но если они только попробуют прикрепить к этой штуковине поводок...» «Никто не собирается сажать тебя на поводок!» — успокоил ее Бетси. «Видишь сама, это не просто ошейник. У моего хозяина есть устройство, которое как-то связано с этим ошейником. Он выпустит тебя, но сможет узнать, где ты, куда пошла, что ты делаешь каждый день и каждую ночь». «Какая подлость!» — возопила Миц. «Так я и знала, добром это не кончится. Значит, он хочет, чтобы я привела его домой, к своей семье, а потом он нас всех разом накроет и, поминай, как звали, задушит газом, как это делают иногда с барсуками, и что-нибудь еще придумает почище, в общем, уничтожит. Да только зря он рассчитывает на свой поганый ошейник, ничего у него не выйдет. Отведу его домой, как же, да я лучше отправлюсь в ближайший собачий питомник». Бетси покачала своей огромной головой. «Ну и воображение у тебя. Вечно придумываешь всякие ужасы. Все-таки, по-моему, ты на редкость непонятлива. Сколько раз говорить, никто не собирается тебя убивать. Хозяин хочет только понаблюдать за тобой. Такая у него работа — наблюдать. Он занимается этим целыми днями. Понаблюдает... Затем принимает что-то царапать на бумаге или лаять в одно из своих приспособлений. А потом опять наблюдает. Не представляю, зачем ему это. Но тебе от этих наблюдений не будет никакого вреда, это точно. Я знаю, что думаю. Когда он узнает все о ваших повадках, сообщит главарю своей своры. У людей ведь, как у собак, есть свои главари, и люди с лисами будут лучше понимать друг друга, так что он старается не зря, правда? В душе Миц вновь шевельнулась подозрением. Зря она доверилась собаке, ведь все они в заговоре с людьми и действуют по их указке. Но Стигант, выдра, он тоже ее успокаивал. Ему, такому же дикому зверю, как сама Миц, незачем пособлять людям в их черных замыслах. Правда, судя по его словам, здешние хозяева подкармливают выдр. Только выдры, насколько ей известно, не нуждаются в подачках. Оха рассказывала, более искусных рыбаков, чем выдры, не сыскать. Людям нечего с ними тягаться. Выдры сами всегда наловят себе вдоволь рыбы, и уж если на то пошло, могут подкармливать сами людей».